Глава 44. Сначала в моей комнате начали то и дело появляться букетики цветов. Потом пакетики с пряниками, леденцы и, наконец, большая коробка с платьем. Когда я сняла крышку и достала его из коробки, мои пальцы дрогнули. Я никогда в жизни не видела такой красоты. Платье состояло из нескольких слоев разных оттенков лилового и походило на кусочек вечернего облака в тот самый миг перехода от полыхающего заката к синим сумеркам. С сожалением вздохнув, я пошла отдавать его. Но Шоу Юэ заупрямился, не желая ничего слышать. «Ты же приняла целых два платья от наставника», — напомнил он. «Так почему я, твой Шисюн, не могу сделать похожего подарка?» Возразить мне было нечего, и я с тяжестью на душе поблагодарила его и засунула коробку с платьем в угол шкафа. Умаслив меня подарками, Шоу Юэ начал, словно бы по забывчивости, сокращать дистанцию. То придвигался ко мне ближе, провожая в столовую, то хватал меня за локоть, когда мы шли по мосту. И да, теперь он сопровождал меня, куда бы я ни пошла, и от этого я чувствовала себя преступником под конвоем. Я решила игнорировать его, подумав, что ему надоест, и он переключится на кого-то другого. Но вскоре у меня сдали нервы. «Шисюн!» — прошипела я, резко разворачиваясь на лесной тропе. Обернувшись, я чуть не уткнулась лицом в его грудь, потому что он, позабыв все указания, опять придвигался ко мне слишком близко. «Что тебе от меня нужно?» Пару мгновений он мерил меня взглядом, а потом напускное спокойствие слетело с него как маска. «Догадайся, что мне от тебя нужно, дорогая невеста!» Процедил он, подходя еще ближе. Теперь он возвышался надо мной, как скала. «Мне нужна ты!» Я невольно попятилась и, осознав это, остановилась. «Лисы — хищники. Если убегать, они бросятся в погоню». «Я не...» — начала я, но Шоу Юэ, подняв руку, приложил палец к моим губам. «Подожди, дай мне сказать», — попросил он и, вздохнув, убрал руку от моего лица. Помолчав, он заговорил медленно, тщательно подбирая слова. «Наше знакомство началось не совсем правильно. Возможно, у тебя сложилось обо мне превратное впечатление. Суэн!» Тут он взял меня за руку, глядя в глаза. «Прости меня за то, как я относился к тебе в начале нашего знакомства, за носки и все прочее. Хорошо?» Во время его извинений я чувствовала себя жутко неловко. Вроде бы он не делал ничего настолько ужасного, за что нужно было бы извиняться. И поэтому, едва он замолчал на время, достаточное для того, чтобы я смогла вставить хоть словечко, я тут же быстро произнесла: «Ничего, все в порядке, я на тебя не обижаюсь». «То есть ты не злишься?» — уточнил Шоу Юэ. Однако, когда я отрицательно покачала головой и примирительно улыбнулась, злиться почему-то начал он сам. «Тогда почему?» — начал было он, но вынужден был на миг замолчать, чтобы медленно выдохнуть и успокоиться. Его ноздри гневно раздулись, руки сжались, словно он хотел схватить меня и хорошенько потрясти, но не давал себе воли. Он на миг прикрыл глаза, но тут же поднял на меня взгляд полный горечи. «Тогда почему ты не выберешь меня?» — спросил он. Его голос дрожал от сдерживаемого напряжения. «Я не могу», — еле слышно отозвалась я, делая шаг назад. «Это из-за него?» Тон Шоу Юэ неуловимо изменился. Теперь в нем была слышна уязвленность. «Но чем я хуже? Я богат, воспитан и вроде бы не дурен собой. Так чего же тебе не хватает, Суэн?» Забывшись, он схватил меня за предплечье и сжал с такой силой, что я зашипела. «Ничего!» Попытавшись вырваться, я обнаружила, что высвободиться не получается, и мои нервы, которые и без того были на пределе, сдали. «Я не люблю тебя, Шоу Юэ, и никогда не полюблю!» Истерически выкрикнула я, силясь освободиться. «А я люблю тебя и сообщаю, что ты будешь моей!» Раздраженно сказал Ши Сюн и притянул меня к себе. Его лицо наклонилось к моему, и, сообразив, что он собрался насильно поцеловать меня, я безотчетно подняла руку и ударила его по щеке. Его голова мотнулась, и, наконец-то высвободившись, я отбежала и, прижав руку ко рту, остановилась в нескольких шагах. «Мамочки, сейчас он меня точно убьет!» Шоу Юэ поднял голову, и я, не дожидаясь продолжения, припустила домой, чувствуя на своей спине его тяжелый взгляд. Руки тряслись, а сердце стучало так, словно норовило вырваться из груди. Мне никогда не было так страшно. Однако Ши Сюн не пошел за мной, чтобы отомстить, не появился на послеобеденном занятии и даже не пришел на ужин. Не знаю, где он был весь день и вечер, но вот задаваться вопросом, где он был ночью, мне не пришлось. Потому что едва я, переодевшись в одежду для сна, потушила магические светлячки, моя дверь бесшумно распахнулась. Легкий сквозняк пронесся по комнате, раздув занавески, и Шоу Юэ ступил в мою комнату. Я даже не удивилась. После сегодняшнего разговора я ждала от него чего-то подобного и, не дожидаясь, пока он заговорит, создала барьер. «Суэн!» Он против ожиданий не оскорбился, а лишь тонко улыбнулся. Все вокруг вдруг на миг подернулось дымкой, и я подумала, что когда он улыбается, то выглядит очень привлекательно. «Развей барьер!» — попросил он, и я неловко взмахнула рукой. Линии магического круга выцвели, а мир вокруг, наоборот, обрел краски, слишком яркие, чтобы это было нормально. Попытавшись встать, я обнаружила, что меня шатает, словно я выпила целый кувшин вина. «Ну-ну!» Шоу Юэ подхватил меня и уложил обратно на кровать. Его лицо двоилось. «Так и упасть можно». «Шоу Юэ!» — с трудом выдохнула я. «Ты что, заколдовал меня?» Он лишь улыбнулся и, не отвечая, наклонился ко мне. Я почувствовала, как он поцеловал меня. Не так, как прежде, а глубоко, тянуще, маняще. Моя рука, взлетев, легла ему на спину, а его пальцы уже распутывали тесемки моей одежды. Через миг воздух захолодил плечи, и он целовал уже мою шею, ключицы. Голова у меня кружилась все сильнее, и я не могла ни закричать, ни создать ни одного заклинания, а мозг словно превратился в кашу. «Шоу Юэ!» Вдруг рявкнули от двери, и его отнесло от меня. Чары Ши Сюна тут же спали, и я кое-как села на кровати, натягивая тонкое ночное ханьфу на плечи и запахивая на груди. Мысли в голове все еще путались, а руки были неловкими, как вареная лапша. «Я сказал тебе не подходить к ней. Я сказал тебе не использовать свои чары на людях, если ты хочешь учиться у меня», — выкрикнул наставник Юнхэн, заходя в комнату. Шоу Юэ, поднявшись с пола и отряхнув с себя обломки моей полочки, он отлетел прямо в стену, круша все на своем пути, вдруг оскалился, словно бешеный пес, и процедил с веселым изумлением. «Бережете ее для себя, наставник?» Я похолодела. Как он осмелился говорить своему наставнику такие вещи? В моей комнате словно потемнело от собираемой ими магии. Оба, и наставник, и Шисюн, готовились к битве. Я хотела было закричать, остановить это, но почему-то не могла произнести ни слова. Не знаю, какими они воспользовались заклинаниями, я видела лишь, как в центре моей комнаты столкнулись два потока, бледно-синий и огненно-красный. Пара мгновений, и красный поток, мигнув, смялся под давлением, а Шоу Юэ, выставив перед собой руки, вылетел, пробив тонкую деревянную стену. «Убирайся!» — без всякого выражения произнес наставник Юнхэн, подходя к дыре в стене. «Больше ты мне не ученик!» Я в полнейшем ужасе прижала руку ко рту. «Он выгнал Шисюна! Но ему же нельзя выгонять учеников! Он и так уже нарушил одну клятву, а теперь и вторую. И обе из-за меня!» Законы мира одинаковы для всех живых существ — людей, заклинателей и даже нечисти. Клятва-преступник на время теряет удачу, и с ним может случиться что-то плохое. Шорох за стеной дал мне понять, что Шоу Юэ ушел, а я никак не могла поверить, что все это действительно происходит. «Пойдем, Суэн». Тут наставник взглянул на меня, и его взгляд слегка потеплел. «Тут необходим ремонт. Переночуешь в другом месте». Не дожидаясь, пока я кивну, он вышел, дав мне возможность одеться. Через пару минут, шагая следом за ним в его резиденцию, я все думала над словами Шисюна. «Бережете ее для себя». «Неужели это правда?»